Акт 10. «Идея создавать мебель изо льда сама по себе не так уж и оригинальна», — пробормотала себе под нос Светка, стараясь слегка приглушить неуместное сейчас восхищение. Вокруг все было ледяное, и сам дворец, и излучающие магический свет лампы, безумно похожие на хрустальные, и встречающиеся иногда вдоль стен узенькие комоды, выстроенные в ряд стулья, или диванчики с изящно изогнутыми подлокотниками. «Веснов таких показывать не станут», — кивнул Савелий на отполированное до блеска высоченное зеркало, тоже сделанное изо льда. «Да уж», — невесело хмыкнув, Светка полезла за своим, гораздо более надежным зеркальцем. «Последишь?» Конечно, оборотень безо всяких просьб был напряжен и сосредоточен. Просто это был повод переглянуться, понимающе улыбнувшись друг другу. «Зеркало, зеркало на стене, помоги отыскать Эль-Расула мне! За яблоком весенним надо вам пойти, лишь оно поможет друга здесь найти». Девушке понадобилось несколько секунд, прежде чем она сообразила, о каком яблоке идет речь. И таких в ее сумке было целых 3. Молодильные яблоки, сорванные, когда она ради подстраховки еще из избушки пробралась в сад Индуниэль. Вроде бы не так уж и давно это было, а по ощущениям, целая вечность прошла, не меньше. Едва Светка опустила одно из яблок на пол, оно шустро покатилось вперед. Савелию пришлось обернуться птицей, чтобы не упустить поблескивающую красновато-желтой кожурой путеводную звезду. Девушка торопилась следом, опасаясь бежать и стараясь двигаться как можно тише. Конечно, очень хотелось надеяться, что в замке Борея нет живых существ никаких, но предосторожность еще никому не мешала. Вот только неожиданно появившаяся опасность выглядела настолько безобидно, что Светка не успела сориентироваться и подготовиться к нападению. 3 милейших снеговичка, заметно ниже девушки, выкатились на ножках-шариках из бокового коридорчика. Их маленькие глазки-бусинки задорно поблескивали, а нарисованные улыбки расслабляли. Казалось бы, какой угрозы можно ожидать от ожившей детской забавы размером по пояс? Светка даже сначала заулыбалась в ответ, но все же отскочила в сторону, уступая дорогу шарообразной команде. Руку, которую едва задел один из снеговиков, обожгло холодом даже сквозь плотные перчатки. «Понакатилась всякой снежной нечисти!» Гораздо менее доверчивый Савелий приземлился и обернулся человеком, прикрыв девушку от подозрительной троицы. Обе штанины оборотня были все в ремешках и кармашках. Светка даже не сомневалась, что хозяйка Медной горы выбрала такой фасон брюк не случайно, а зная об особенностях смены облика их будущего владельца. Так что меч удалось убедить, что он часть тела Савелия. Ну а снеговики совершили ту же ошибку, что и сама Светка. Не ожидая от мелкой печушки чего-то более серьезного, чем попытки клюнуть врагов в темечко. Учитывая замораживающий эффект от прикосновения, соловушка тут же должен был упасть на пол ледяной безделушкой. Вместо этого он превратился в рослого мужика и принялся рубить снежных гадов кларентом, несмотря на их милые нарисованные улыбки. Возможно, от обычного меча снеговики сумели бы восстановиться, но волшебный уничтожил этих существ окончательно. Вот только яблоко молодильное за время сражения укатилось. Закончив шинковать снежную капусту, Савелий подмигнул Светке. «Давай пролечусь по замку, найду». «Нет уж!» Девушка едва сумела спрятать испуг, глядя на подмерзающие, растекшиеся остатки врагов. Все-таки сказочки сказочками, но одно дело — страшный змей или горгона какая-нибудь, а вот от снеговиков такой подставы Светка не ожидала. «Согласен, глупость предложил», — тут же одумался оборотень, заботливо поправляя на девушке чуть сбившуюся шапку. «Мы следующее яблоко запустим. Оно и к Эль-Расулу приведет, и первого посланца найдет. выдала в рифму Светка, пока рылась в сумке. «Общение с зеркалом на тебя дурно влияет», — хмыкнул Савелий, и после быстрого, чуть смазанного поцелуя превратился в соловья и устремился за новой путеводной звездой. Но спокойно, без проблем, прогуливаться по замку уже не получилось. Троица снеговиков оказалась лишь разведчиками или дозорными, чья неявка вскоре была замечена. Не прошло и 10 минут, как шарообразная армия выкатилась буквально из всех закутков замка. Светка как раз успела оценить главное неудобство местных дверей — отсутствие замочных скважин — и осознать, что сбежать привычным способом с помощью ключа не получится. Мало того, неясно, как вообще потом выбираться из этого мира. Но так глобально задумываться и переживать было еще рано. Как назло, девушка не помнила практически ничего ни о самом Борее, ни о его слугах. Поэтому просто мчалась следом за мелькающим впереди соловьем, уже успев слегка вспотеть и запыхаться. Однако упустить из виду и второе яблоко было бы очень обидно. Правда, что она станет делать потом, когда в компании армии снеговиков добежит до Эль-Расула, Светка абсолютно не представляла. Огнеметом бы их, мелькали в голове у девушки идеи, одна другой жарче. Внезапно соловей, развернувшись, спикировал буквально Светке под ноги, оборачиваясь еще на подлете. «Тормози! Это ловушка!» Пол резко обрывался, и девушка, разогнавшаяся на скользком льду, чуть не рухнула в пропасть, замахала руками, плюхнулась на попу, тут же подскочила, схватив протянутую Савелием руку, обернулась, оценивая, сколько у нее примерно времени. Зрелище было даже красивым, если абстрагироваться. Искрящийся отполированный лед постепенно скрывался под выпуклой, тоже переливающейся, но уже без ослепляющей ярких бликов снежной массой. «Азура, вызывай! Я их надолго не задержу!» Оборотень, пошире расставив ноги, постарался встать так, чтобы его не сразу смело в пропасть. И пусть Светка понимала, что рухнувший вниз Савелий выживет, в отличие от нее, только все равно не могла себя заставить сбежать и бросить друга, любовника, дорогого ей мужчину. Несмотря на волнение, девушка быстро достала из сумки самоцвет, поднесла к губам и прошептала: «Азур, мне нужна твоя помощь!» Через дыру в полу тут же появился каменный настил, довольно узенький. Светке пришлось как следует сосредоточиться и наскрести побольше самообладания, чтобы заставить себя перебежать по каменному мосту, стараясь не смотреть вниз. Шум уже начинающегося за ее спиной сражения подгонял, словно попутный ветер. Савелий, может, и не управлялся с мечом, как богатыри, но как его правильно держать, знал. И для того, чтобы рубить снеговиков, силушки ему вполне хватало. А едва девушка оказалась на другой стороне обрыва, он тут же перелетел к ней соловьем. Каменный мост сразу же исчез. Вот только снеговики начали подозрительно плотно смыкать свои ряды, прямо как муравьи, собирающиеся пересечь лужу. «Они сейчас тоже сделают настил из снега!» — догадалась Светка. Естественно, дожидаться, пока строительство будет закончено, никто не стал. Девушка побежала вперед, уже просто неизвестно куда, так как доставать третье яблоко ей было жалко. Буквально через тройку поворотов коридор расширился до круглого зала, и запутавшиеся спасатели застыли перед 4 статуями. «Не пойму, элементарные стихии, что ли?» Светка даже остановилась, чтобы получше разглядеть скульптуры. «Возможно, их тоже сделали изо льда». Однако светились они разным светом и, вероятно, были под завязку наполнены магией. Создавалось пугающее ощущение, что изваяния сейчас оживут, и что самое страшное, абсолютно неясно, как они поведут себя потом. Накинутся на незваных гостей или на их врагов? Могучий русал, сидящий на своем хвосте, сиял всеми оттенками синего. Женщина, всклокоченными и очень похожими на языки пламени волосами, стояла, подняв вверх руки, и светилась оранжево-красным. Рядом с ней нависал, сутулившись, как самец огромной обезьяны, словно слепленный из земли и глины суровый голем. А четвертым был сверкающий зеленью эльф или дриад, весь увитый цветами. За каждой из статуй находилась дверь. И Светка вначале дернулась к той, что была за эльфом. Замерла, еще раз осмотрелась. Девушке очень не нравилось, что этот вариант буквально напрашивался. Слишком уж просто. К тому же следовало помнить про предсказание. У Эль-Расула проблемы с весной в сердце, а дорога за зеленой статуей, скорее всего, будет напитана стихией природы. «Нашел!» Савелий, тоже исследовавший зал, высунулся из-за поворота, куда он улетел соловьем. «Тут есть каменное чудище. Может, два камня смогут найти общий язык?» Вариант переговоров двух каменных созданий Светку тоже не впечатлял, но тут она была готова рискнуть. «Азур, мне нужна твоя помощь!» В этот раз Самоцвет обернулся рыжеволосым парнем, но только для того, чтобы озабоченно помотать головой. Внутри него нет жизни. Говорить не с кем. Но я вижу тайный ход во льдах сразу за вами. Открыть? Времени на обдумывание, судя по приближающемуся шуму, уже не было. Снеговики вот-вот должны были появиться в зале, так что Светка обреченно кивнула и потом с трудом просочилась в узенький проходик в ледяной стене. Савелию пришлось обернуться соловьем, чтобы составить девушке компанию. Азур решительно двигался вперед внутри прозрачной ледяной стены. Девушка пробиралась следом, стараясь не реагировать на толпу снеговиков, едва различимых из-за толстого слоя льда. При этом шарообразные человечки внимательно следили за передвижением Светки и ее эскорта. И им было гораздо проще. Наверняка одна лишь лазурная рубаха Азура светилась внутри ледяной стены, как яркий маячок. «Надеюсь, они за нами не полезут?» Скорее для самоуспокоения уже несколько раз повторила девушка. В узком проходе ей самой развернуться было невозможно, но соловей снова успокаивающе тирликнул. Погони не было. Вот только засада могла поджидать их на выходе из лаза, ведущего к тому же неизвестно куда. Светка уже успела привыкнуть к тому, что проблем вокруг нее море, но они постепенно решаются, пусть и создавая иногда новые. И все ее действия обычно нацелены на решение этих проблем, а не на бесцельные путешествия между стен в незнакомом мире под наблюдением сотен пар глаз-бусинок. Опять же, может, и сам хозяин замка сейчас следит за ними, или уже понял, что вреда от новых гостей не будет, и занимается своими делами. Савелий, заметив, как у Светки постепенно испаряется бодрый боевой настрой, нежно клюнул ее в плечо. «Да, знаю, расслабилась», — улыбнулась девушка, ласково погладив птичку. «Мы уже больше часа в этих льдах. Холодно, жуть просто». И лишь сама, пожаловавшись, Светка сообразила, что Савелий-то в птичьем облике вполне мог замерзнуть еще сильнее. «Хочешь, я тебя в карман или сумку спрячу?» Оборотень расчирикался, веселясь над девушкой. Но тут Азур хмыкнул, привлекая к себе внимание. «Дальше путь разветвляется. Можно выйти к ним». Самоцветный парень кивнул в сторону беснующихся снеговиков. «А можно пойти вглубь стены?» «К ним я точно не хочу», — тут же уверенно объявила Светка. Правда, в таком плотном ледяном окружении девушке начало казаться, что она и сама вот-вот превратится в сосульку. Но тут имелась хоть какая-то надежда, а снеговики совершенно точно заморозят. Правда, спустя еще минут 30-40 путешествия внутри ледяных стен Светка начала сомневаться в своем решении. Савелий, вцепившись коготками в ее куртку, вяло покачивался, стараясь не заснуть от холода. Бодрость и боевой дух уже давно ушли прочь, оставив только упрямство и злость. «Хороши спасатели! Ничего без зеркал и ключей не могут. Даже друга найти. Да еще и два яблока потеряли. Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная? Услышав мужской бас прямо у себя над головой, Светка сначала решила, что все же не справилась и заснула. А это у нее уже галлюцинации от холода. На всякий случай даже лицо потерла, чтобы ощутить, как кожа на щеках прилила кровь. Сказка про Морозко всегда казалась девушке какой-то неправильной. Изначально все там как-то через пень. Мужик, вместо того, чтобы дать жене нравоучительного пенделя, даже не возражает, когда его родную дочь увозят в лес. А потом для честной девочки Светочки начиналось что-то непонятное. Злостно в глаза обманывающую Старого Мороза Настеньку награждают, а говорящую правду Марфушу наказывают. И где, спрашивается, справедливость? Хорошо, что сейчас натертые грубоватой тканью щеки действительно запылали. Так что можно было найти что-то типа вежливого консенсуса. Не месяц май, конечно, дедушка, но жить можно. «Ха-ха-ха!» — загрохотало у Светки над головой. «Не зря с тобой, паренек яхонтовый!» Его царица правдорубов очень любит. Не месяц май. В глаза мне морозу. А если так? Девушке до этого казалось, что ей было холодно. Но теперь она поняла, что до этого была жара. А вот сейчас даже воздух вокруг засеребрился от инея. Соловей, слабо пискнув, все же сдался и занырнул в сумку. «Зима, холода. Все как будто изо льда». Притоптывая и прихлопывая, принялась распевать Светка. «Падает снежинка, начнется вечеринка. Падает снежинка, между нами тает льдинка». «Тепло ли тебе, девица?» Прогромыхал бас Мороза, содрогая ледяные стены. «Зима, холода, снег растает, и тогда... месяц май, хлопая в ладоши, выкрикивала девушка, прекрасно понимая, что злит деда своим упрямством, но врать не хотелось из принципа. Хотя, если прыгать, то тепло. «Вот упертая девка!» Рассмеялся Мороз. «Не сдаешься, значит? А зачем вас троих в мою обитель занесло?» «А это ваша обитель, дедушка?» Снова вспомнила о вежливости Светка. «Не Борея?» «Конечно, моя! Я Снеговей, повелитель холода, льда и снега, а Борей лишь ветер, холодный северный ветер». «Ой, дедушка, а может, вы тогда поможете нам друга от него спасти?» Начала неудержимо наглеть Светка, чувствуя, что у нее постепенно замерзают внутренности. «Ах ты, пигалица нахальная!» С восхищением захохотал Снеговей. «И чем же тебе помочь?»